579. Урусвати знает, что человеку труднее всего управиться со своей собственной мыслью. Усилием воли человек может отбросить внешнюю мысль, но это еще не значит, что ему удалось освободить сознание от корней той мысли. Происходит глубокий психический процесс. Можно подумать, что мышление уже изменилось, но малейшее внешнее напоминание покажет, что змей живет глубоко и готов проснуться. Лучший пример будет на океанских течениях. Что общего имеет внешняя волна с глубиной, где шевелится чудовище, которое никогда не показывается на поверхности? То же самое происходит и с человеческим мышлением. Вот говорят о силе воли, который может повелевать мышлением. Но спросим, о котором мышлении идет речь? Человек может утверждать, что он освободился от известной мысли, когда он уверен, что она вырвана с корнем. Но нелегко утверждать о глубине сознания. Можно наблюдать, какие мимолетные обстоятельства вызывают мысль. Звук, цвет, случайная обстановка — могут вызвать яркое возрождение мысли, давно прогнанной. Человек знает, что не полезно возвращаться к прошлым заблуждениям, но он все-таки будет блуждать вокруг ненужного пепла. Человек должен научиться различать многие слои мышления. Он не может легкомысленно судить по внешнему слою мышления, который подвержен ярым ураганам. Пусть человек испытывает себя на многих явлениях. Нередко человеку кажется, что он больше не думает о чем-то, но в сущности он именно погружен в эту мысль. Учение о мысли должно преподать различные ее виды. Мыслитель настаивал, чтобы ученики испытывали себя, а разные слои мышления. Незримый дракон может овладеть человеком.